та же молодость и те же дыры. Та же молодость и те же дыры, и те же ночи у костра, моя божественная лира, с твоей гитарою, сестра. Нам дар один на долю выпал, кружить по душам, как метель, грабительница душ, сей титул и мне опущен в колыбель. В тоске заламывая руки, знай, не одна в тумане дней цыганским варевом разлуки дурманишь молодых князей. Знай, не одна на ножик вострый глядишь с томлением в крови. Знай, что еще одна, что сестры в великой низости любви.